И все, а есть что-то конкретное, чего бы ты хотел? Ну я как бы в розыске. С этим вы можете что-то сделать, к сожалению с этим мы помочь пока не можем. Но можно создать для тебя новую личность, не связанную с чем-то противозаконным. На пару минут в кабинете повисла тишина, все обдумывали услышанное. Профессор думал о том, что парень на удивление разумен, но и на риск готов идти, как показал случай с гранатой. Но главное, он готов выслушать предложение Ксавьера, а значит и договориться с ним тоже можно. Джин, в свою очередь, находила явные отличия от прошлого образа парня. Она даже задумалась, а не повредила ли она его разум, отчего настроение девушки немного ушло вниз. Пусть она и видела Демиана всего ничего, но он был куда спокойнее и адекватнее, что ли, в отличие от первой встречи, когда у него даже в глазах было видно какую-то неправильность. Шторм и вовсе не вмешивалась в разговор, просто наблюдая за ситуацией, подмечая интересные для себя моменты. Она вообще не должна была присутствовать тут, но видя настороженность парня к телепатам, решила своим присутствием немного отвлечь парня. Правда, он, похоже, и вовсе забыл о ее существовании, полностью сконцентрировавшись на профессоре. Спустя пару минут Демиан вновь заговорил. «Зачем вам это?» «Нет, я могу поверить в то, что вы и правда просто хотите помочь. Вот только я не столь наивен, чтобы верить во все, что мне говорят. Иначе бы я здесь сейчас не стоял. Я хотел рассказать об этом позже, но раз уж ты поднял эту тему. Ты слышал о людях X? Я так понимаю, это вы и есть?» Получив кивок от профессора, мальчик продолжил: «Слышал кое-что. Вы в прошлом сильно отметились, если не ошибаюсь. А сейчас вы в основном в разборках с братством мелькаете». «Да, это так. Видишь ли, братство пусть и желает для мутантов лучшего, но вот их методы слишком радикальны. Мы же в свою очередь хотим добиться мира с обычными людьми, пусть пока и не сильно в этом преуспели». «Понятно. И вы хотите, чтобы я в будущем присоединился к людям X?» «Да». «Ну, это уже больше на правду похоже». Чарльзу не очень понравился ответ Демиана. Он хорошо показывал, что мальчик не может доверять другим, и везде ищет подвох. Возможно, для взрослых это хорошие качества, но не для детей, которых должны заботить совсем другие вещи. Подведем итог. Вы можете помочь мне в развитии с легализацией, я взамен вступлю в боевую группу. Так, когда ты так это преподносишь, это не очень хорошо звучит, но в целом да, ты прав. А если я не захочу вступать к людям X, но при этом захочу остаться, тебя никто не станет принуждать, а остаться ты можешь в любом случае. Хорошо, тогда остается только два вопроса. Первый, вы ни при каких обстоятельствах не пытаетесь лезть в мой разум. Если я почувствую хоть один намек на это, то сразу уйду. Взгляд Демиана в этот момент был очень серьезен. Он был полностью уверен в своих словах, на что Чарльзу не оставалось ничего, кроме как согласиться с этим требованием. Вообще один раз, пока парень был без сознания, Чарльз уже пытался проникнуть в сознание ребенка, но ему что-то помешало. В один момент его просто выкинуло из сознания Демиана, после чего профессор больше не пытался повторить это вновь. Он решил не говорить об этом парню, чтобы не подрывать его и так низкий уровень доверия. А второй же вопрос. «Я ведь не слепой, прекрасно вижу вашу настороженность по отношению ко мне. Я бы хотел знать, чем она вызвана». Этот вопрос заставил взрослых сильно задуматься над ответом. Они даже не пытались скрывать последующее общение между собой с помощью телепатии, окончанием которого стало следующее. «Видишь ли, Демиан, мы начали искать тебя еще с момента объявления тебя как мутанта. Правда, изначально у нас это не вышло, ты смог скрыться от нас с помощью своих способностей к телепатии. Но примерно месяц назад мы узнали об одном мутанте, который совершил много убийств в районе адской кухни. И вы думаете, что это мог быть я?» «Да». Чарльз даже не стал пытаться отрицать свои подозрения, парень бы все равно это понял. К тому же Ксавьер и сам хотел поднять эту тему, но мальчик его опередил. И снова в кабине стало тихо. Демиан обдумывал свой ответ, а остальные ждали, что он скажет. Они надеялись, что ошиблись в выводах, и Демиан не имеет отношения к тем убийствам. Но реальность, как многие знают, полна разочарований. «Вы правы, это был я». Пусть они и были готовы к такому ответу, но он все равно был сродни вылитому ведру с холодной водой на голову. У них не укладывалось в голове, как 12-летний ребенок мог совершить такое, но и так просто, даже с каким-то безразличием, говорить об этом. «Зачем ты это делал?» Теперь профессор был уверен, что нельзя просто так отпускать Демиана, но и силой его удерживать тоже было плохой идеей. Потому он и решил узнать причину его поступка. Я бы мог сказать, что делал это, будучи не в себе, и это отчасти правда, но, если вы хотите знать, сожалею ли я об этом, то нет, не сожалею. Те люди сами сделали свой выбор, и я более чем уверен, что каждый из них уже убил кого-нибудь. Это несколько усложняет ситуацию. Что, теперь не сильно хотите меня тут держать? Скорее убедиться в обратном, что не стоит тебя просто так отпускать. После этих слов парень резко напрягся и, кажется, был готов исполнить свою угрозу с гранатой, потому Чарльз попытался его успокоить. «Нет, ты не так меня понял. Я не буду использовать на тебе свои способности, не бойся. Я имел в виду, что тебе будет лучше остаться, чтобы мы могли избежать повторения тех событий. Ты ведь сказал, что отчасти был не в себе. Мы можем помочь с этим, только я уже решил эту проблему, и помощь в данном вопросе мне не требуется». Демиан резко перебил профессора. «Сейчас я полностью в своем уме и надеюсь, что так будет и впредь». Такой жирный намек присутствующие не могли не понять. «Тогда я бы хотел внести одно условие твоего пребывания в нашей школе. Тебе запрещается убивать, пока ты с нами». Ксавьер надеялся на возможность перевоспитать парня, пока тот будет находиться в школе, но он понимал, что это будет непросто. Демиан тем временем решил дать свой окончательный ответ. «Меня устраивает, но только до тех пор, пока моей жизни ничего не будет угрожать. Если кто-то попытается меня убить, то я сделаю с ним то же самое. Это приемлемо, но я надеюсь, что до этого не дойдет». Желая подвести итог их беседы, профессор протянул Демиану руку в знак заключения их договора. Сам же Демиан, подумав пару секунд, пожал протянутую руку. Так началось его пребывание в школе для одаренных подростков. Спустя полгода в школе Ксавьера. «Знаете, я очень рисковал во время первой встречи с лысым мозголюбом. Мой финт с гранатой был чистой импровизацией, которая так и окунулась. Я показал им, что при плохом раскладе смогу пойти на риск, и они это учли. И пусть в паре моментов я был на грани, но все обошлось, и вот я уже полгода как живу в особняке, наполненном кучей малолетних мутантов. Уж не знаю, совпадение это или нет, но поселили меня в комнату, в которой жил некий Петр Распутин, он же Колос. Чего-то особенного про него я не мог сказать, ибо знал лишь две версии персонажа, из которых больше всего запомнил версию из Дэдпула. Мой же сосед был похож на свою версию из первых фильмов о людях Крестик, где его не особо-то и раскрыли. Вообще он довольно неплохой парень. Довольно добрый, чего не скажешь на первый взгляд. Друзьями мы с ним, конечно, не стали, но хорошими знакомыми точно. Он, правда, удивился, что я могу по-русски говорить, но воспринял это крайне положительно. Мы часто с ним общаемся на нашем родном языке. Что до других обитателей особняка, то тут довольно интересно. Из уже знакомых мне по фильмам личностей здесь были Роук, Айсберг, Китти Прайд, а также куча малоизвестных и не самых интересных мутантов лично для меня, по типу той же Джубили. Особо я ни с кем не общался, кроме Колоса, разумеется, но это не освобождало меня от посещения занятий вместе со всеми. В числе преподавателей были Чарльз Ксавьер, ну естественно, Джин Грей, Ара Монро, Хэнк Маккей и Скотт Саммерс. Каждый брал на себя обучение сразу нескольким предметам. Ксавьер, к примеру, преподавал историю, что-то вроде обществознания, и психологию. Зверь занимался биологией, химией и физикой. Женская часть разделила между собой оставшиеся предметы по типу английского, математики, географии, т.д. Выделился из их числа только циклоп, будучи преподавателем физкультуры, больше он ничего не вел. Учили они хорошо, что неудивительно, трое из них являются учеными, причем заслуженными. Эта часть меня полностью устраивала. Особенно порадовала физра, где я наконец мог показать больше своих возможностей. Да, я решил раскрыть часть своих возможностей, одной из которых стала моя физическая сила, что на фоне парочки местных обитателей не сильно выделялось, но все же впечатляло. Касательно способностей, о которых я решил рассказать, то это были уже известные сила и ментальная магия, которую я представил как мутантскую способность, эгиду, так как ее уже видели, и возможность создавать барьеры. Также в этот список попал мой инвентарь, который я по неосторожности раскрыл. Правда, я сильно недосказал по поводу его возможностей, так что здесь было не так обидно. А вот нити с истинным видением решил оставить в секрете. Что касается моего индивидуального развития, то я начал по новой изучать окклюменцию. не торопясь, вдумчиво и поэтапно. Очень уж не хотелось повторить первый опыт в настройке ментальной защиты. Пару раз даже пришлось просить совету рыжей телепатки. Почему у нее? Ей я доверяю на 0,5% больше, чем лысому, да и компания красивой женщины мне куда приятнее будет. Мда, похоже, у меня начинает переходный возраст. Проблемно. Но возвращаясь к теме, теперь у меня стоит всего один щит, но более качественный. И что самое главное, он не оказывает на меня влияния. Как оказалось, я реально дебил, раз начал сразу создавать защиту, основываясь на пометках в книге, даже не попробовав варианты с книги. А ведь там даже о возможных побочках было расписано, но я слишком торопился обеспечить себя защитой. Дебил, как есть. Но сейчас все в порядке, и я двигаюсь в правильном направлении, пусть и куда медленнее, чем хотелось. Прокачать физуху было не в пример проще. В особняке был отличный тренажерный зал, в котором я проводил довольно много времени. Как же меня радует то, что благодаря особенности мышц я при всем желании не стану похож на перекачанный кусок мяса. Но это так, мысли вслух. Помимо развития своих официальных навыков, я решил заняться новым для себя направлением. Бои на мечах, точнее катанах. У меня в инвентаре крайне полезный клинок, обращаться с которым я не умею от слова совсем. Да и буду честен, мне просто хочется воплотить свою детскую мечту и стать мастером меча, но или хотя бы просто научиться им пользоваться. К моему сожалению, никто в школе не владел подобным оружием, все в основном полагались на свои способности. Так что мне пришлось учиться самостоятельно, в чем помог доступ в интернет и немного ментальной магии. Пришлось даже попросить Шторм, а именно с ней у меня наиболее хорошие отношения, достать мне Бакин. Эх, а ведь у меня когда был свой. Окружающие правда не могли понять, зачем мне учиться чему-то подобному, но это уже их проблемы. И кое-что у меня уже получается, даже навык поднять смог. Примерно в таком ключе проходили дни в школе. Еще из важных событий можно отметить мои новые документы на имя Демиана Смита. Оригинально пиздец, но не я выбирал. Хорошо хоть имя оставили. А, еще я смог один раз увидеть Росомаху. Он внушал, здоровый волосатый мужик, чем-то похожий на Хью Джекмана, с сигаретой в зубах и кожанке. Мощный тип одним словом. Он приезжал проведать Роук, и в тот же день уехал, переговорив с Ксавьером перед этим. Еще я собирал информацию, и довольно успешно. Как я и думал, здесь большая часть событий завязана на фильмах. Уже успели произойти события приквелов за исключением «Темного Феникса», а также события первого фильма по Иксам. Правда, временные рамки сильно сдвинуты, ибо по канону первый фильм был в 2000-х, если я не ошибаюсь. А здесь он произошел на несколько лет позже, точнее за год до моего появления в школе. Только здесь у Иксов не получилось поймать Магнета. К слову, та же Роук или Айсберг, не сильно то и старше меня, всего то на 3 года. Человек-ледышка, о слову, меня не очень жалует. Он узнал, что я отправил пиров кому, и теперь демонстративно показывает мне свою неприязнь. Зачем он это делает, я понять так и не смог, да и не хочу, если честно, но я заранее предупредил Шторм, а она уже передала профессору, что если он зайдет слишком далеко, то я терпеть не стану. После этого, он просто начал меня игнорировать, и на том спасибо. Возвращаясь к хронологии, то есть шанс, что вскоре может воплотиться сюжет второй части. Полковник Стрейкер все еще жив, и именно он отвечает за охоту на мутантов. К слову, именно он продвинул идею с наградой за мутантов, из-за чего многих свои же родные сдали. Противный тип, если честно. И если он и впрямь заявится в школу, то нужно попробовать его прикончить. Он может доставить слишком много проблем. Вот только просто так он сюда не вломится, особенно пока Ксавьер находится в школе. В общем, будем посмотреть, что из этого получится, а сейчас мне надо идти заниматься. А ведь скоро я смогу сделать крутку в гаче. Интересно, повезет ли мне в этот раз? Объясняю касательно защиты разума ГГ. Я не помню, как оно было в оригинале, но в моем варианте системы есть защита сознания, и именно она не пустила Ксавьера в разум ГГ. Как тогда ГГ смог поломать себе сознание, а система не отреагировала? Так ведь это сам Демиан делал, а его действия система не сочла угрозой для хозяина. Сами щиты, созданные с помощью окклюменции, не относятся к системе. То есть так, есть разум ГГ, который защищен системой, а уже поверх идет защита с помощью окклюменции. Правда, отсюда выходит крупный ляп. Как тогда Джин смогла ранее усыпить ГГ? А я не знаю, я осознал этот момент уже к концу написания главы и просто не смог это объяснить. Давайте сойдемся на том, что Джин на секунду юзанула силу Феникса и за счет этого смогла повлиять на ГГ. Так, за это вроде пояснил. Следующее, я бы хотел взять перерыв на 3-4 дня, в течение которых напишу еще пару глав. И мне уже пару раз писали про бусти, так что скорее всего еще и им займусь. Предметы для гачи можно больше не писать, пустые места я заполнил. Вроде все, всем спасибо за прочтение. Глава 13. На базе братства мутантов. Эрик Линшер в последнее время много думал. Как и всегда, его мысли были наполнены проблемами, с которыми постоянно сталкиваются мутанты, а также о тех, кто эти проблемы создает. Военные вместе с правительством плотно взялись за носители X-гена в последние годы, что в свою очередь также создало много проблем самому Эрику. За последний год они уже сменили 3 базы. Эрик подозревал, что в их рядах появился предатель, или же у военных появился мутант со способностями к выслеживанию. Были и другие варианты, но они не так вероятны, как первые два. Магнета же думал, как им выйти из столь бедственного положения. Если говорить на чистоту, то активная чистка мутантов началась именно из-за действий Эрика, когда он попытался превратить кучку высокопоставленных чиновников в мутантов, пусть и неудачно, а помешал ему в этом его когда-то лучший друг. Все-таки Чарльз собрал вокруг себя много выдающихся личностей. Начав раздумывать о подопечных лысого телепата, Эрик невольно вспомнил инцидент 6-месячной давности, когда один из уже подчиненных Магнета проиграл и попал в плен к Ксавьеру. За судьбу Пира он мог не переживать, уж на убийство Чарльз не пошел бы ни под каким предлогом, особенно в отношении, пусть и бывшего, но все же ученика. Ненадолго Эрик задумался и о том, кто победил, далеко не слабого пирокинетика. Ему даже стало жаль, что подобный талант в итоге попал к его заклятому другу, но тут уже ничего не попишешь. У него все еще были сильные мутанты, и даже уникумы вроде Джаггернаута или Саблезубова. Но он немного отвлекся. Мысли снова вернулись к школе для мутантов. Да, проблем они доставляли местами чуть ли не больше, чем военные. Но и с правительством у них тоже было не все гладко. На мгновение Эрик даже задумался о временном перемирии с Чарльзом, но почти сразу отмел эту затею. У него уже был план. Мистик уже собрала достаточно данных о нескольких секретных объектах, где могут содержать пойманных мутантов. В ближайшее время братство наведается в эти места и освободит мутантов, что там находится. К тому же многие из них наверняка захотят присоединиться к ним, что тоже очень хорошо, но об этом позже. Сейчас остается ждать отмашки от мистика и готовиться. На одном из секретных военных объектов Уильям Стрейкер был крайне недоволен. Уже не один раз мутанты из братства уходили у него из-под носа, и это очень злило мужчину. Даже имея возможность выслеживать их группу, они так и не смогли их поймать. Сложившаяся ситуация вообще была крайне неприятна для полковника. Две крупнейшие группировки мутантов были как на ладони, но одну они не могли поймать, а со второй ничего нельзя было сделать, пока чертов телепат не покинет свой особняк. За последний год Ксавьер превратился в затворника и практически не покидает территорию своей школы. Идей, как выманить инвалида со своей территории, практически не было, тот был слишком осторожен, даже детей перестал в город вывозить. Но если Ксавьер со своими детишками по большей части тихо сидели в своем особняке, то вот братство доставляло проблемы. Но почему-то сейчас они ведут себя тихо, что наводит на мысль, а не готовятся ли они к чему-то. Таким образом, пока полковник пребывал в раздумьях, он получил одно интересное сообщение. В нем говорилось, что его люди смогли поймать нужного Стрейкеру мутанта. Все-таки у судьбы интересное чувство юмора. Из всех возможных магических способностей или предметов, которые я рассчитывал получить, мне выпал именно связанный с огнем. Какая злая ирония. Вот уже месяц, как у меня в инвентаре лежит драконья лакрима прямиком из мира хвоста фей. И ладно бы она просто выпала, так я ведь, если верить системе, могу использовать ее и стать убийцей драконов. И будь это любой другой элемент, я бы не раздумывая использовал лакриму. Но, блять, ну почему именно огонь? Почему из всех возможных вариантов мне достался именно этот? Эх, короче, сейчас эта штука пылится в инвентаре, до лучших времен. Клянусь, однажды я ее использую, но не сейчас, просто не могу. Оставив размышления о несправедливости жизни, я начал обдумывать новую информацию, которую узнал на днях. Я смог разговорить Шторм, и та рассказала мне о битве людей X с апокалипсисом. Она мало чем отличалась от известных мне событий, но тем не менее она отличается. Первым моментом было отсутствие ртути. Его просто нет, Он тогда еще не родился. Вот тут уже идут изменения от канона. Да, ртуть тогда не участвовал в тех событиях, но и нужды в нем не было. Особняк в тот день никто не взрывал. Точнее, Саммерс-старший почти смог это сделать, пытаясь убить первого мутанта, но не смог. Смурфик просто защитился от энергетического луча Алекса и довольно незамысловато убил его, после чего свалил в Египет вместе с Ксавьером и своими всадниками. А дальше все шло как по маслу. Оставшиеся иксы прогулялись по базе Страйкера, а после рванули в Египет, где и произошел весь замес, итог которого более чем очевиден. Но после этого рассказа у меня лично остались вопросы, ответы на которые я сам себе и дал. А где, собственно, белобрысый спидстер со своей сестрой-ведьмой, а никто не знает. Я между делом узнал у все той же Шторм, а есть ли у Магнета дети, и раз сам вопрос уже был задан, то и Ксавьера я стороной не обошел. Ответ был отрицательный, ни у первого, ни у второго детей не было, как и других родственников. И если с потомками Линшера еще можно было угадать, то вот с родственниками Лысого уже были проблемы. Но тут лучше идти по порядку. Ртуть и Алая Ведьма все еще могут появиться в мире, а то и уже появились. Что мешало Магнета тряхнуть стариной и заделать пару мутантиков? Правильно, ничего. А значит, и шанс на появление этих персонажей вполне реален. А вот где? Ну тут на ум приходит движуха с Альтроном, но до нее еще далеко, а значит, пока можно не напрягаться по этому поводу. А вот что немного меня беспокоит, так это возможное существование сестры и сына у профессора Икс. Кассандра Нова, охренеть какой сильный мутант, могущий в телепатию и вроде как в другие способности. А еще она вроде не сильно с головой дружит, но тут я уже хазе, ибо знаком столько за счет триквела Дэдпула, который успел таки посмотреть незадолго до смерти. Не меньшие опасения вызывает и сын Ксавьера, Легион. Могущественный мутант-шизофреник, способный уничтожить мир, вполне себе повод для беспокойства. Обнадеживает лишь то, что этих двоих тут может и не быть, на что лично я очень надеюсь. Но это в любом случае проблемы меня будущего. Сейчас есть и другие дела. К примеру, возможный конфликт с братством или военными. Они в последнее время стали слишком активно выяснять отношения, того гляди и школу зацепить могут. Но на этот счет у меня идея есть, и довольно простая. Если запахнет жареным, мда, забавно такое от меня слышать, наверное. Короче, если будет совсем плохо, то я просто свалю. Я не сблизился ни с кем из обитателей школы настолько, чтобы лезть из-за них на амбразуру. Да я хорошо общаюсь с той же Шторм или Колосом, но друзьями я их не считаю. Может, это звучит как-то неправильно, но мне-то что? Пусть сейчас я и полностью в своем уме, но цель моя не изменилась. Выжить и стать сильнее, и если придется для этого бросить на произвол судьбы школу, то я это сделаю. Мда, какие только мысли на ночь глядя в голову не приходит. Надо, наверное, спать идти, а то засиделся я тут. А сидел я в гостиной рядом с камином. Зачем? Пытаюсь к огню привыкнуть. Я слишком долго оставлял этот вопрос нерешенным и для начала начал просто сидеть у камина. Начал я это делать пару недель назад, и это даже помогает, пусть и не так быстро. Возможно, стоит у профессора совет попросить. Он вроде психолог неплохой, может и сможет помочь. С такими мыслями я отправился к себе в комнату, где, дойдя до кровати, через несколько минут смог уснуть. Странно. И почему мне кажется, что скоро что-то произойдет? Все-таки это БЗЗЗ было неспроста. Через пару дней в школе произошло ЧП. Ксавьер пропал. Посреди ночи кто-то поднял шум, вроде это была Джин, сообщив, что профессор просто пропал. И это уже заставило меня присесть на очко. Не было такого в каноне. Пусть я и готовился к чему-то подобному, но такого, если честно, не ожидал. Но закономерно, встал вопрос, кто виноват и что делать дальше. Ответ, к слову, мы узнали уже на следующую ночь. На следующую ночь, после пропажи Ксавьера, несколько отрядов вооруженных людей готовились к штурму одного огромного особняка, известного как «Школа для одаренных подростков». Руководил этим процессом никто иной, как Уильям Страйкер. Он, наконец, получил возможность разобраться с одной из, уже окончательно доставшей его, группой мутантов. Его план сработал как часы, а ведь и сильно сложным его не назовешь. Полковник использовал мутанта-ищейку по прозвищу Калибан. Именно с помощью Альбиноса он и выслеживал мутантов братства, но его людям повезло наткнуться на след одного из мутантов Ксавьера. Им оказался синекожий мутант, похожий на демона, способный телепортироваться. Страйкер был крайне доволен такой удачей, получив в свои руки того, к кто без проблем сможет попасть в особняк Ксавьера и выкрасть его, предварительно вырубив того снотворным. Все сработало как часы. Синекожий мутант, будучи под сывороткой, позволяющей контролировать мутантов, отлично справился со своей задачей. Сейчас похищенный телепат находится под мощным транквилизатором на защищенной от телепатов базе. Да, Стрейкер прекрасно знал о существовании Церебро и Налии в школе еще одного мутанта, владеющего телепатией. Но он хорошо подготовился и к этому. Его сын Джейсон Стрейкер, пусть и не способен теперь мыслить самостоятельно, но он до сих является сильным телепатом. Именно он должен был, если не разобраться, то как минимум задержать второго телепата, оставшегося в особняке. Правда, для этого пришлось рискнуть и привести Джейсона сюда. Но полковник и так слишком долго ждал возможности, и ни он не намерен упускать ее. Стрейкер дал команду, и несколько уже готовых отрядов направились к особняку. В тот же момент Уильям отдал приказ своему сыну вырубить всех, кто находится в особняке, а после задержать доктора Грей, которая в данный момент была главным препятствием для него. Уже привычно сидя перед камином, я снова смотрел на огонь. Постепенно я начинаю к нему привыкать, но все же иногда перед глазами то и дело появляются фрагменты прошлого. Но это уже намного лучше, чем когда я встретился с Пиро. Он, кстати, до сих пор лежит в коме, видимо, сильно я его по голове приложил. Ну так о чем я? Сиду, значит, преодолеваю свои страхи, как мне по сознанию прилетает неплохой такой ментальный удар, который должен был меня вырубить. И ведь почти получилось. Вот только я стал куда лучше обращаться с собственным сознанием, как и возвел более качественную защиту. Плюс удар, судя по всему, был по площади, что значительно упростило мне дело. Придя в себя, пошатываясь, встал с пола, на который упал чуть ранее. Несколько секунд потребовалось, чтобы более-менее прийти в себя, пришлось прогнать немного маны по телу и особенно в голове, после чего по максимуму начал использовать сенсорику, и увиденное мне не сильно понравилось. Школа уже была окружена по меньшей мере сотней солдат. Да, это именно военные, ибо больше никому. Напрягала еще одна сильная аура, которую я смог немного почувствовать. Но точное местоположение определить не смог. Восприятие еще недостаточно сильно развито. Здраво прикинув, что большая часть учеников и скорее всего учителей сейчас в отрубе, а стал судорожно соображать, что мне делать. Быстро двигаясь по коридору, я отмечал то тут, то там бессознательные тела учеников. Моей целью было найти Джин, ибо она скорее всего еще в сознании, а уже после действовать по ситуации. Черт, похоже, они уже внутри. Выстрелы довольно хорошо слышно, и они что, огнестрел с собой взяли, кроме дротиков со снотворным? ХМ, похоже, канон случился, и вояки сцепились с Логаном. Он уже месяца полтора находился в школе и уже хотел было снова свалить, но исчезновение Ксавьера заставило его остаться. Он понимал, что после такого в школе может что-то случиться, поэтому на всякий случай решил остаться. Как видно, не зря. И похоже, он даже сознание не потерял после массового ментального удара. Мне бы такую регенерацию. Эх, мечты. Тем временем я уже чуть ли не залетел в комнату к Рыжей, обнаружив ту стоящей на коленях и держащейся за голову. Похоже, к ней неизвестный телепат решил проявить куда больше внимания. Джин, Джин, ТЦ, чтоб тебя, ноль реакций. Похоже, противник сильный даже для нее. Тогда надо будить остальных. Определившись с планом, я оставил Джин в комнате, а сам рванул будить других. В первую очередь пошел к скоту, его комната была ближе всего. Ожидаемо он был без сознания, но спустя минуту активной тряски с моей стороны, очкарик таки очнулся. Вкратце описав ему ситуацию, я побежал дальше, в то время как он отправился к своей благоверной. Мда, у нас пиздец полный происходит, а он на рыжухе своей печется. Странно, вроде это у меня гормоны должны быть. Таким нехитрым образом я разбудил Шторм, Айсберга и еще парочку учеников. По пути, правда, столкнулся с парочкой групп солдат, но то ли они не ожидали, что я сразу же ополовиню их состав, приложив двоих ударами по голове, не сдерживаясь, и еще двоих изрешетив эгидой, снаряды которой теперь вполне могут со скоростью пули летать, и ведь всегда попадают, спасибо моей меткости. Пока я метался по особняку, пытался решить, а не рискнуть ли мне сейчас. Речь идет об убийстве Стрейкера. Если он все-таки здесь, то сейчас для меня самая подходящая возможность избавиться от одной из возможных проблем в будущем. Но додумать мне не дал крик, судя по всему, кричала Роук. Угадал. Прибежав на место, обнаружил саму девушку в компании Бобби и еще одного мутанта, имя которого я не запомнил. Его, судя по всему, и подстрелили, снотворным естественно, из-за чего шельма и начала кричать: «Ха, Ваман!» Не дожидаясь, пока меня заметит, посылаю пару десятков снарядов эгиды в пятерых солдат, стоящих в коридоре. Попал в двоих, третий успел спрятаться за дверным проемом, а вот двум дальним не повезло еще меньше. К ним из-за спины вышел Росомаха, очень злой Росомаха. Одно дело смотреть фильм с его участием, и совсем другое видеть вживую, как он расправляется со своими противниками. Быстро, точно, без капли жалости. Я на мгновение даже захотел сразиться с ним по-настоящему, а не как во время тренировок, в обычном спарринге. Да, я таки смог уговорить его меня потренировать. Я и раньше к нему с этой просьбой обращался, но он тогда на пару дней возвращался в школу, а после снова куда-то уезжал. В этот раз мне повезло, он остался здесь надолго и, похоже, даже успел заскучать, оттого и согласился со мной позаниматься. Когда солдат, спрятавшийся в дверном проеме, понял, что он остался один, он пошел на отчаянный шаг и пустил автоматную очередь в нашу сторону. Видимо, он знал, что Лагану от этого ни горячо, ни холодно. Вот только я следил за его действиями и уже успел встать перед Бабис Роук. Передо мной появилась огромная пластина эгиды, которую пули даже не поцарапали. После орган насадил его на когти. «Вы в порядке?» – окинул он нас взглядом. «Более чем, но вот он, похоже, уже все». Я указал на одного из учеников, которого подстрелили чуть ранее. «Ах ты, сволочь, как ты можешь так спокойно об этом говорить?» «Апа, походу у ледышки фляга потекла от происходящего. А что мне еще сделать? Начать оплакивать малоизвестного мне парня, рискуя повторить его судьбу? Не, чет не хочется. К тому же он просто спит, если ты не заметил. Да я тебе». «А ну, успокоились оба. Кто-нибудь знает, что с остальными?» Я быстро пересказал ему последние события. В это время немного остывший айсберг, ха, ну поняли, остывший, да ну вас. Короче, он успокоился и решил тащить на себе подстреленного парня, имя которого я так и не вспомнил. «Я понял, вы знаете, где выход?» В ответ Лаган получил наши нестройные кивки. «Хорошо, тогда идите туда и выбирайтесь отсюда». Но стоило Лагану договорить, как с двух концов коридора, в котором мы стояли, появились солдаты. Их оружие, естественно, было направлено на нас. Тут с одной из сторон коридора послышался голос: «Лаган, признаться, не ожидал встретить тебя в таком месте. Уильям, его рот уважал, Стрейкер собственной персоной. Что ж, это будет интересно. Эту главу я на Бусти выложил, но там она платная, поэтому лучше прочитайте ее здесь. На Бусти же я планирую скидывать 1-3 главы заранее по мере написания, а после дублировать их здесь. Если есть желание поднять мне мотивацию, то ссылка в закрепе в комментариях и в профиле. И как всегда, спасибо за что читаете». Глава 14. Пока полковник и Лаган вели душевные разговоры о прошлом, я, ускорив восприятие, начал обдумывать ситуацию. Первый вопрос у меня был такой: а какого хрена он вообще пришел сюда лично? Он прекрасно знает о наличии телепата в особняке, должен знать и о том, что некоторые из учеников могут сопротивляться телепатии. В конце концов, здесь практически весь состав людей X, который вряд ли даст ему просто так уйти. О чем он думал? Неужели настолько уверен в своих планах? Ха, тогда я просто обязан показать ему, как он не прав. Но прежде чем что-либо предпринимать, я также решил обдумать возможные последствия. Первое и очевидное – ухудшение отношений с Иксами в целом и с тем же Лаганом в частности. С первыми понятно почему, я вроде как обещал не убивать, но они серьезно думали, что я так просто буду идти у них на поводу, наивные. К тому же Стрейкер должен знать местоположение Ксавьера, а это уже мне просто так с рук не спустит. С Лаганом же я испорчу отношения тем, что грохну единственный на данный момент источник информации о его прошлом. Но как по мне, это не так уж и страшно за устранение серьезной угрозы в лице Стрейкера. И если с этим я в целом мог смириться, то вот возможные действия со стороны правительства заставляли меня задуматься, а стоит ли игра свеч. Взять пример того же Троска из другой версии событий, где его таки убила Мистик. Правительство сделало его мучеником и пустило на поток стражей. Да, здесь этого не случилось, а сам Троск помер пару лет назад, но тем не менее, кто знает, что они могут сделать после смерти полковника. Они вполне могут еще сильнее подпортить жизнь мутантам. И вроде как выбор очевиден, его нельзя убивать, вот только, мне насрать. Я решил остаться в школе, чтобы получить передышку и по возможности прокачать навыки. Своего я добился, и если меня отсюда попрут, я не сильно расстроюсь, а правительство, ну вряд ли они судную ночь для мутантов устроит, наверное. Что же, раз я определился с выбором, надо действовать сейчас, перестав ускорять сознание, но не полностью, чтобы не понижать реакцию, быстро оценил обстановку. Нас окружили с двух сторон, по человек 5-6. ХММ, вроде придумал, главное, чтобы маны хватило. Сейчас я боком стою по левую сторону от Лагана, пока тот все еще говорит с полковником. Мысленно сосчитав до трех, начал действовать. В следующие 3 секунды произошло несколько вещей. Я достал из инвентаря гранату, да ту самую, которой угрожал Ксавьеру при первой встрече, после чего метнул ее в голову Страйкера. И пусть он попробует уклониться, не зря ведь у меня навык соответствующий есть. Сразу после броска я выставил 2 больших щита эгиды, прикрывая себя, Лагана, Баби с Роукой балласт в виде спящего ученика. А потом я услышал сдвоенный звук взрыва с одной стороны, с выстрелами с другой. Правда, я не учел, что Лаган может слишком сильно расстроиться, поэтому мне пришлось выставить вокруг себя магический барьер, в который прилетел кулак здоровяка. Млять, мана еще сильнее просела. Видимо, поняв что-то в моем взгляде, Росомаха с явным раздражением показал мне в сторону, куда я кинул гранату, мол, следи, а сам пошел в другую сторону. Пришлось пойти ва-банк и создать еще один щит, отгородивший нашу четверку от Лагана, и следом я развеял барьер, который прикрывал нас от выстрелов. А потом началось настоящее мясо. Похоже, я сильно разозлил его, ибо очень уж сильно солдаты кричат. Пока на одной стороне происходила смешная нарезка, на другой уже начал рассеиваться дым. Пусть оттуда пока никто не стрелял, но щит я не стал пока убирать. О, похоже, Лаган уже закончил. Вот только мне не нравится его взгляд. Ты хоть понимаешь, что сделал? Он чуть ли не рычал. Убил того, кто на нас напал. Он был мне нужен. Повторюсь, он на нас напал. В ответ я получил рычание и попытку пробить эгиду, которую я еще не убрал. Блин, еще 5 минут и мана у меня точно кончится. Тем временем к нам подошли зверь со шторм. Так как Росомаха пока не в настроении разговаривать, рассказывать о случившемся пришлось мне. Стоит ли говорить, что не все в моем рассказе им понравилось? Ты их убил, ты понимаешь, что ты наделал, а она то чего кричит, почему все на меня кричат вообще? Сперва Баби, потом Лаган, а теперь еще и Шторм к ним присоединилась. Я защищался и защищал других учеников вообще-то. К тому же я, может, и давал вам обещание, что не стану убивать, но только до тех пор, пока меня не попытаются самого убить. Аак, ты невыносим, черт с тобой, потом поговорим. И убери ты уже этот щит. Сперва пообещайте, что никто из вас не будет меня бить. Я и так уже на пределе. Получив положительный ответ, развеял щиты и барьер. Чет маны совсем мало осталось, 5 сотен всего. Еще и спать хочется. Короче, пошли все нафиг, я устал. Уже через 2 минуты я был в своей кровати и на удивление очень хорошо спал. Наутро тел в школе уже не было, а ученики по большей части были в порядке. Боевыми стреляли только в особых случаях, вроде Лагана, остальным же снотворное досталось. Меня же, как только я проснулся, отчитали. Мне почти 3 часа пилили мозг на тему того, что убивать плохо, и что из-за моих необдуманных действий возможности найти Ксавьера у нас нет, и все в таком духе. Если подытожить, то сейчас меня выгонять не будут, сказали, что пусть профессор решит, когда его найдут, конечно. Через 2 дней все плюс-минус устаканилось, кроме одного момента. Неизвестный телепат, который был со Страйкером, исчез. Точнее, он и небольшая группа военных свалили, стало им понять, что они проиграли. Вообще, я догадываюсь о том, кто может быть тем телепатом, возможно, это был сын Страйкера. Но это сейчас не моя проблема, и вряд ли будет. Из свежих новостей, ну-ка, мне стали хуже относиться. Мда, вот вам и благодарность за спасение. Спасибо за это надо сказать Айсбергу с его подружкой. Они видели мои действия во всей красе, а после еще более красочно пересказали их половине школы, а потом уже все узнали о произошедшем. В открытую, конечно, мне свое фи никто не высказывал, но вот шепотки за спиной, косые взгляды и общая отстраненность от моей скромной персоны – более чем очевидные признаки отношения местных ко мне. Видимо, школу я покину быстрее, чем думал изначально. Проблемно. Через 2 недели школу обрадовали новостью о том, что у Иксов получилось найти Ксавьера. А нашелся он в довольно неожиданном месте, у братства мутантов. Так получилось, что они уже некоторое время совершали набеги на тайные военные базы, с целью освобождения находящихся там мутантов. И на одной из таких баз и содержали Ксавьера, одного, в полностью экранированной от телепатов базе. Все-таки Стрейкер хорошо подготовился к своему рейду. Бравые иксы уже хотели брать базу братства штурмом, но профессора без лишних расшаркиваний отдали им и помахали ручкой напоследок. Прикол, однако. В общем, все порадовались, кто-то отметил, короче, все довольны. Меня на личный разговор никто не вызывал, ибо было еще достаточно проблем и без моего участия. Конкретно вопрос с правительством, а там все куда интереснее, чем я думал. До недавнего времени Стрейкер был главным мутантоненавистником в Исконторе, и именно он продвигал решения по мутантам. И если поначалу его поддержали, особенно после той выходки Магнета на Статуе Свободы, то вот после уже сам Стрейкер начал творить дичь. Из того, что я смог узнать, его рейд на школу был сугубо его инициативой. Правительство было не в курсе ситуации. Они вообще предпочли бы не трогать Ксавьера, так как он по сути мирный, и они это понимали. Они на ужесточение условий в отношении мутантов согласились из-за угрозы со стороны братства, а не школы. Нас, полковнику, скажем так, мягко намекнули не трогать, что неудивительно, так как Ксавьер имел довольно влиятельных друзей по всей стране, и в теории мог быть козырем Америки в случае серьезного конфликта. Чего не скажешь о Магнета, который эти конфликты и разжигал. Короче, школе и самому Ксавьеру принесли извинения и вроде даже проспонсировали немного, лишь бы на мировую с ним выйти. Вот он, страх перед силой и влиянием. Тоже так хочу. Когда все наконец улеглось, у Лысого наконец дошли руки и до меня. Вызвав меня на ковер, он также устроил мне лекцию на пару часов, по теме, что убивать плохо, что я нарушил свое слово и т.д. А потом он сделал финт ушами и сказал, что прощает меня и предлагает остаться. Это меня, если честно, удивило. Я до последнего думал, что он меня выгонит. Вот только его ответ не мог изменить уже моего решения. Видите ли, обстановка вокруг меня стала так себе. Меня банально начал раздражать направленный в мою сторону негатив. Из-за сраного отморозка у меня резко оборвались все положительные отношения. Колос осуждал меня за убийство, Шторм просто стала игнорировать, Логан также зол на меня, короче, все мной недовольны. Ситуация один в один как в прошлой школе, как раз перед моим отчислением, а что было дальше, история уже известная. Уж не знаю, на что рассчитывал колясочник, но оставаться я не планировал изначально. Кто знает, когда обстановка может накалиться. Проверять, к чему это приведет, я не хотел, потому сразу сказал Лысому, что уйду в любом случае, по описанным выше причинам. Он, конечно, удивился, но вроде понял мои мотивы, даже предложил помощь в поиске жилья, на что я согласился. Таким образом, я стал обладателем небольшой квартиры в Куинсе, и через год даже хотели в школу отправить, но я уломал колясочника, что мне домашнее обучение больше подойдет. Спросите, а как вообще я смогу нормально жить в городе? А все просто, с меня сняли все обвинения, по просьбе одного телепата, конечно. И теперь я полностью свободен и даже больше не нуждаюсь в своей фальшивой фамилии, которой я и не пользовался ни разу. Ну, типа ура. Ксавьер еще предлагал вариант вернуться к родителям, но тут уже я был против. Все-таки перед ними мне охренеть как стыдно даже сейчас, и я не знаю, как себя с ними вести из-за этого. Так что решил пожить в одиночестве, что мне нравилось куда больше. Таким вот образом я уже почти год живу в Куинсе. За это время произошло не так много событий, если честно. Но вот что это были за события, это уже отдельный разговор. Первое — это появление Железного Человека. Со всеми этими мутантскими разборками я пропустил момент, когда Старка похитили, а также когда тот спасся из плена. Это было неожиданно, если честно, я банально не уследил за новостями. Второе же событие произошло не так давно. Халк и Мерзость устроили махач в Гарлеме. И тут уже ничего особенного я не могу сказать, так как это вся новость. Я разве что несколько видосиков с их битвой смог найти. Что делал я? Тренировался, учился, на дому, естественно. К слову, школа, в которой я буду получать диплом, Мидтаунская. Видимо, это та часть, которую ни один попаданец не может пропустить. Ну и фиг с ней, я там только на экзамены ходить буду. О, а еще странная гача опять подпортила мне настроение. Но давайте сначала. Когда я узнал о появлении ЖЧ, то у меня в голове что-то щелкнуло. Я буквально воспылал детской мечтой заиметь с личное пользование какой-нибудь суперкостюм. Соответствующий запрос был сразу же вбит в систему, а я, скрестив пальцы, ждал, ибо в случае успеха у меня появится неплохой девайс, который значительно повысит мой уровень сил. Но видно, не судьба. Нет, Костюм мне выпал, вот только. Это блядский рыцарский доспех. Я проверил его вдоль и поперек. Это не какой-то артефакт или зачарованная броня. Это самый обычный железный доспех. Видимо, это плата за хорошую прошлогоднюю крутку. А ведь я так и не использовал лакриму. Хотя думаю, что уже скоро я все-таки стану убийцей драконов. Страха перед огнем как такового уже нет. Я все-таки обратился за помощью к Ксавьеру. И он правда помог. Правда, процесс этот еще идет, но большая часть работы уже закончена. Огонь все еще вызывает у меня опасения и иногда появляются картинки из прошлого, но так редко уже и незаметно почти. Видимо, я почти принял прошлое. Как-то это обыденно что ли произошло. Я то думал, что мне придется превозмогать и в какой-нибудь критический момент своей жизни я бы пошел на риск и использовал огненную лакриму, как последний шанс, или что-то в этом роде, но в итоге, немного даже обидно. Вот так нескольких месяцев посещения психолога помогли мне избавиться от травмы. Правда, пришлось Ксавьеру рассказать, откуда эта травма взялась. Нет, я не рассказывал ему о том, что являюсь попаданцем с гачей, даже не думал. Просто сочинил историю о детской травме, связанной с огнем. Он правда мне не поверил, но и копать дальше не стал. И на том спасибо. И вот вроде все хорошо, прям идиллия. И это не дает мне покоя. В голове то и дело мелькает мысль о том, что скоро опять что-то случится. И я склонен в это верить, ибо в прошлые разы было так же. Чего? Дверной звонок, внезапно, зазвенел. Кого это ко мне занесло? Глава 15. То есть как сбежал? В тот день в школе было мало людей, я возила учеников на экскурсию, а профессор был на конференции. Вот только не надо виноватое лицо делать. То есть вы решили, что оставить без присмотра мутанта, который уже один раз вас предал, это хорошая идея. Прежде чем Джин успела мне ответить, я продолжил. Или из-за того, что пару месяцев вел себя тихо, вы посчитали, что он теперь добрый и не станет делать что-то плохое? Это ей было ничем крыть. Чтоб его, а ведь день так хорошо начинался. Но начнем сначала. С утра пораньше ко мне внезапно заявилась Джин Грей. Это удивило, так как последний год из школы я общался только с Ксавьером, ну и парочку раз с Логаном, который все-таки вспомнил свое прошлое, а передо мной решил извиниться. Это было приятно. Больше я ни с кем не общался, поэтому появление рыжей меня и удивило. А вот новости, которые она принесла, были более неприятные. Пир умудрился сбежать из-под их надзора. Да он наконец пришел в сознание, примерно 4 месяца назад. И если первое время с него не пускали глаз и даже не позволяли выходить из палаты, то стоило ему немного побыть послушным, как и условия его содержания сразу улучшились. Почему Ксавьер или сама Джин не прочитала его мысли и не предвидели подобный исход? А тут все просто, как оказалось, местные версии телепатов и впрямь не злоупотребляют своими возможностями. И вот вроде хорошо, они все такие порядочные, мысли чужие не читают без надобности. Короче, их же доброта вышла боком уже мне. Почему мне? А из-за кого собственно Пиров кому попал? Так что не удивлюсь, если мое имя уже наверху его спика по нанесению тяжелых и, возможно, летальных повреждений. Вздох, когда он сбежал, 2 дня назад, когда мы смогли его найти, он уже был на базе братства. Мда, а ведь я так не хотел снова переезжать. По крайней мере, не так скоро. Ты о чем? А кому он захочет отомстить за свой полуторагодовой сон? Это возможно, я поэтому и приехала, предупредить. А позвонить нельзя было, я решила, что будет лучше сказать об этом лично. Пока мы переговаривались, я уже собрал большую часть вещей в инвентарь. Я, конечно, понимал, что он может и не станет мне мстить, по крайней мере сразу, но решил перестраховаться. Благо, я позаботился о возможном переезде заранее и обзавелся запасным вариантом, но может и не придется им пользоваться. Я ведь больше не разыскиваемый преступник, а значит, спокойно могу остаться на ночь в каком-нибудь отеле. Пира я особо не боялся, победил его уже один раз, смогу и снова. Да, там больше эффект неожиданности сыграл, да и я не в адеквате был. А сейчас я в своем уме да и посильнее стал. Но что запрещает ему привести с собой кого-то еще? Так, пребывая в своих мыслях, я резко остановился. Джин мою резкую перемену заметила и поспешила узнать причину. Демиан, что-то случилось. В этот момент шестерки в моей голове перестали работать. Профессор сейчас в школе? А, да, а что случилось? Ответа она не дождалась, так как я уже звонил к Ксавьеру. Алло, да это я, срочно. Мне нужно, чтобы вы проверили моих родных. Да не так, а через Церебро. Да, а потом еще узнаете, где этот сраный поджигатель. Во время моего разговора с Лысым, Джин поняла, из-за чего я так разволновался. Следующие 15 минут длились как вечность, а когда я получил ответ, уж не знаю, как я в тот момент выглядел, но своим видом я смог понять даже рыжую телепатку. «Ты на машине?» «Да, тогда поехали, быстро, твою же мать, а ведь знал, что случится какая-то хрень, сука, лишь бы успеть». «Да, Ксавьер меня вообще не обрадовал, он сказал, что пир в компании еще парочки мутантов движется в сторону района, в котором живут мои родные. Даже если это просто совпадение, во что я не верю, проверить надо в любом случае». На секунду перед глазами снова встала картина сгоревшего дома. «Нет, в этот раз такого не случится. Жаль, я не убил гада еще тогда. Ну ничего, сегодня я это исправлю». Пока мы ехали, Джин позвонила в школу, и похоже, к нам присоединится кто-то из иксов помимо рыжей. Лишь бы они не влезли, когда я буду рвать эту головешку на части. Когда мы уже повернули на нужную улицу, я смог увидеть колоритную компанию. Само собой, Пира, парочка неизвестных мне мутантов, один из которых был весь татуирован. А вот последний член этой гоп-компании вызывал у меня больше всего опасений. Ебаный Джаггернаут. Какого хера он здесь забыл? Как поджигатель вообще уговорил его прийти сюда? Не дожидаясь, пока машина доедет до места, на ходу выскакиваю наружу и на полной скорости, под всеми возможными усилениями несусь навстречу со своими будущими противниками. А, нет, не смей, сука, поджигать дом. День в семье Рид начался довольно обычно. Проснувшись, семейство отправилось на завтрак, за которым они начали строить планы на день. Сегодня был выходной, так что в планах был совместный отдых. «А куда сегодня пойдем?» — с интересом спросила девочка 10 лет, чуть привстав со стула. Улыбнувшись на ее поведение, Джонатан стал предлагать варианты. «Можем сходить в кино или просто в парке прогуляться. Куда бы ты хотела?» «В кино». «Значит, пойдем в кино». Наблюдая за этой картинкой, Лайла не могла не улыбаться. В их семье сейчас была настоящая идиллия. Правда, на секунду у женщины перед глазами появился уже почти забытый образ одного 12-летнего парня, но она сразу же постаралась не думать об этом. После того рокового дня они старались не вспоминать о своем сыне. Правда, все и так знали, что именно произошло, включая родителей Лайлы и некоторых друзей семейства. От Синди они тоже не стали скрывать правду, сказав, что ее брат стал злым мутантом и ушел. Какое-то время девочка грустила из-за этого, но довольно быстро забыла об этом. В конце концов, она еще ребенок, да и с Демианом она была не сильно близка. Лайла поймала себя на мысли, что слишком часто за сегодня вспоминает своего первого ребенка. Но отбросив эти мысли, она присоединилась к разговору за столом. Спустя пару часов, когда семейство уже начало собираться для похода в кино, отец семейства замер на месте перед открытой дверью. Лицо Джона стало бледным, его начало трясти. Желая узнать причину, Лайла выглянула из-за спины мужа и тут же сравнялась с ним по цвету лица. А как еще им реагировать на троих подозрительных парней в компании одного из самых известных, в плохом смысле, мутанта? Джаггернаута они знали, ведь именно из-за него когда-то погибли родители Джона. Он в одно мгновение пережил те события и почувствовал некое опустошение. Он не знал, зачем они здесь, но подсознательно понимал, что ничего хорошего они точно не задумали. Тем временем один из неизвестных, судя по всему мутантов, заговорил. «Похоже, это будет проще, чем я думал. Эй, чтоб вы знали, к вам у меня претензий нет, но вот к вашему сыну они довольно весомые». Последнюю часть парень договаривал с ухмылкой на лице, а после он направил в сторону Джонатана руку. «Но если вас это утешит, то он будет следующим». Джон с Лейлой так бы и стояли как вкопанные, пока не услышали крик с другого конца улицы. «А ну стой, сука!» Оцепенение спало, и первое, что сделали испуганные родители, так это захлопнули дверь, после чего услышали громкий звук удара, от которого стены дома немного затряслись. Но Джон не собирался ждать, когда уроды на улице закончат свои разборки, и уже хотел схватить дочь на руки и сбежать через задний двор. Но в тот момент входную дверь выбило чье-то тело. Оно пролетело дальше по коридору, врезавшись в стену. Но не прошло и пары секунд, как влетевший к ним парень рванул обратно на выход. В то мгновение Джон успел на секунду увидеть лицо неизвестного парня, который, судя по всему, напал на пришедших к ним мутантов. И Джон узнал его. Демиан. Его голос был рассеянным, он не знал, что вообще происходит и как ему поступить в данной ситуации. Благо, Лайла привела его в чувство, и они уже почти выбежали из дома. Землю сильно тряхнуло, из-за чего как большая часть предметов в доме, как и хозяева дома, оказались на полу. Джон при этом ударился головой и потерял сознание, прикрывая собой Синди, а Лайла будто получила удар по всему телу и банально не могла подняться. Лишь Синди смогла сесть на колени и начать плакать. «А ну стой, сука! На всей доступной скорости мчусь в сторону пира, и вот когда я уже почти нанес ему удар, как передо мной появилась огромная рука, в которую я и ударил. Ударил сильно, даже волна небольшая прошла. Вот только чтобы пробить Джаггернаута этого оказалось мало, а уже в следующую секунду я пробил собой входную дверь своего бывшего дома и врезался в противоположную входу стену. Больно, однако, но не критично. Поднявшись на ноги, рывком направляюсь наружу, готовясь выпустить залп из эгиды. Сознание работало чуть ли не на износ, что позволило мне заметить реакцию Джона. Он меня узнал. Пофиг, потом разберусь с этим. Оказавшись на улице, пускаю пару десятков снарядов в примерное местоположение пира, при этом уклоняясь от атаки неизвестного мне мутанта. Он отправил в меня какой-то сгусток энергии, и я не очень горю желанием узнавать, что именно делает. К этому моменту к битве уже подключилась Джин, отвлекая на себя Джаггернаута, оставив мне троих более слабых мутантов. Сейчас мне были неизвестны способности только одного из них, того татуированного. На пару секунд мы замерли, оценивая друг друга, как вдруг чувство опасности взвыло откуда-то со спины. Я только и успел что совершить прыжок повыше, метра на 4 поднялся. Похоже, громила психанула и вдарил по земле, причем сильно. Казалось, что вся улица подпрыгнула от этого удара. Трое моих противников, видимо, и сами такого не ожидали, потому только начали подниматься на ноги. Не желая терять времени, я создал вокруг себя нити, а после отправил их в сторону дружков пира, в надежде задержать их. Все мое естество желало смерти этого уебка, и я даже попытался сопротивлялся этому желанию. Очень уж хотелось со всей силы заехать по лицу пироманту. И вот когда я почти это сделал, мне снова помешали. Со стороны я услышал взрыв, а после я снова отправился в полет, и опять пробил стену своего бывшего дома, но в этот момент еще получив легкую, для меня, контузию. Но даже это сильно повлияло на мои возможности, было необходимо время, чтобы прийти в себя. Пока я пытался облегчить боль, прогоняя по телу ману, почувствовал, что меня кто-то трясет, а еще я почувствовал запах гари. Блять, он все-таки поджег дом, тварь. Зрение вернулось в норму, и я увидел перед собой Лайлу. Она почти не изменилась за последние 2 года. Все то же лицо, те же крашеные волосы, те же глаза. Глаза, которые смотрели на меня. Я так и не понял, что увидел в глазах своей матери, но это была меньшая из моих проблем. Пира не пожалел сил, чтобы сжечь меня. Дом, судя по всему, уже полностью был в огне. Неудивительно, в конце концов, в прошлый раз я не дал ему сильно разойтись, а ведь он и впрямь сильный мутант, который сейчас может сжечь сколько душе угодно. Похоже, все повторяется. Опять пламя, опять родные, что страдают ни за что. Только в этот раз причиной всего был именно я. Своими необдуманными действиями я подверг их опасности. Нет, еще раньше, когда поспешил с освоением магии и стал доставлять им проблемы. Если бы в тот раз я был осторожнее и более терпеливым, то, возможно, сейчас история была бы другой. Лайла что-то кричала мне, но я не слышал. В голове все гудело. Я ведь еще после первого удара Джаггернаута не смог бы двигаться, если бы не поддерживал тело маной. Больше я не почувствовал из-за адреналина. Казалось, ситуация была безвыходная и уже скоро все закончится. Стоп, но ведь был еще один шанс. Из последних сил, взяв Лайлу за плечи, не сильно толкнул ее к бессознательному Джону и зареванной Синди, после чего накрыл их барьером, а сам достал из инвентаря драконью лакриму. Ну что же, начнем. Получен предмет для смены класса. Желаете использовать? Да нет. Когда выбрал положительный ответ, лакрима рассыпалась и впиталась в мое тело, а после началось самое интересное. В будто появилось пламя, что начало расходиться аж до кончиков пальцев. Я ощущал, как изменяется мое тело, и ощущения эти были очень странными. Но вот что я мог сказать точно, так это то, что теперь я больше никогда не стану испытывать страха перед огнем. Ведь теперь я и сам стал огнем. Огнем, который сожжет всех и вся, если они встанут на моем пути. Охрененное чувство. Тем временем на улице. Черная птица только прибыла на место сражения. Вся улица была вокруг дома была в руинах. Перед самим домом стояло трое парней, один из которых был хорошо знаком только что прибывшим людям X. В их число на данный момент входили Шторм, Циклоп, Ночной Змей, который давно оправился от не самого приятного опыта подчинения уже почившего полковника, и Колос, что не так давно стал частью команды. Именно последний после приземления, превратившись в металл, отправился чуть в сторону, где Джаггернаут пытался поймать летающую вокруг него джин. Пусть Петр и уступал в размерах своему противнику, но он мог дать время своим товарищам, которые взяли на себя троицу рядом с горевшим домом. Колос знал, чей это дом, и он догадался, где именно сейчас находятся его владельцы. Он лишь мог надеяться, что Демиан придумает, как выкрутиться из этой проблемы. Да, Петр все же переживал за своего друга, нет, скорее приятеля, пусть и отношения у них подпортились, когда все узнали об совершенных Демианом преступлениях. И все же Колос надеялся, что парень сможет выжить, а он тем временем выиграет время для него и для людей X. Только Пир успел порадоваться свершившейся мести, как услышал знакомый звук самолета сверху. Ну конечно, они тоже решили поучаствовать, он даже не сомневался в этом. Именно поэтому он заморочился и уговорил пойти с ними Джаггернаута. Джон хотел свести счеты с тем ублюдком, который отправил его в кому, и его не заботило, если по пути пострадает кто-то еще. Первое время после долгого сна он постоянно думал о том, как можно отомстить этому пацану, но он понимал, что просто так его не отпустит, потому он принял решение ждать, и оно было верным. Джону не только подвернулся момент, чтобы сбежать, он даже смог связаться с братством и попросить забрать его. Уже через пару часов он был на их базе и приступил к сбору информации об нынешнем объекте своей ненависти. Пир узнал о наличии родных у пацана и решил начать с них, а уже потом разделаться и с ним. Вот так, собрав пару желающих, он отправился навестить семейку Рид, и он таки смог свершить свою месть. Всего ничего потребовалось времени, чтобы поджечь весь дом, с находящимися в нем людьми, включая ненавистного Демиана. Его даже почти не заботил будущий бой с бывшими союзниками, настолько ему было хорошо. Но вдруг он почувствовал, что что-то не так. Он чувствовал, что пламя за его спиной начало быстро исчезать, пока не исчезло полностью. И правда, обернувшись, Пир обнаружил обгоревший дом, но на нем больше не было и намека на огонь, а в следующий момент из стены дома вырвался мощный поток огня, нацеленный прямо на Пира. Он, конечно, смог погасить огонь своими способностями, но вот стоящий рядом с ним татуированный мутант не мог этого сделать, вследствие чего и был сожжен заживо, оставив после себя обгоревший кусок плоти.